Как и в каноне, Золотой Трио все еще искал информацию о Николасе Фламеле в библиотеке Хогвартса. На каникулах Гарри пытался найти книги в запретной секции, что привело бы его к зеркалу Ирисида. Как только Мэтью узнает местонахождение зеркала, он поможет им и заработает несколько очков дружбы. Перед тем, как ученики уехали на рождественские каникулы, Мэтью даже подслушал разговор между ребятами, который заставил его рассмеяться. «И ты могла бы спросить своих родителей, знают ли они, кто такой Фламель?» – сказал Рон. «Было бы безопасно спросить их». Ребята не хотели тревожить своего главного подозреваемого Снейпа. «Очень безопасно, поскольку они оба дантисты», – сказала Гермиона. «Учитывая, что они начитанные люди и они назвали тебя именем персонажа одного из произведений самого Шекспира «Зимняя сказка», они вполне могут знать, кто такой Николас Фламель, поскольку он хорошо известен в литературе немагического мира как бессмертный алхимик», – размышлял Мэтью, хихикая, когда он вошел в библиотеку, незамеченный Золотой Троицей. Перерыв в сцене. Ранним рождественским утром он проснулся немного сонным. В ночь на 24 декабря Мэтью поздно вернулся из офиса Флитвика, который позволил ему использовать свой камин с летучим порохом, чтобы еще раз посетить святочный праздник Слизнарта в этом году. Мэтью снова встретил многих выдающихся членов клуба Слизней, самым интересным из которых был мастер зелий. Дамокл Билби изобрел волчье противоядие, его Слизнарт лично обучал и, по его словам, Дамокл был выдающимся волшебником. Маркус Билби, студент Когтеврана, на год младше Мэтью, племянник этого волшебника. Во время пира они долго обсуждали зелья и особенно волчьи противоядие и методы его улучшения. Во время этой дискуссии Мэтью получил много новых знаний о зельеварении. Возможно, ему следует попытаться вылечить ликантропию самому в будущем, это принесло бы ему, по крайней мере, орден Мерлина второй степени, поскольку именно это получил Дамокл за противоядие, которое облегчало симптомы ликантропии. Орден Мерлина от второго класса и выше принес бы ему место в Совете волшебников и политическую власть, помимо славы, что было бы полезно для отстаивания его интересов в волшебном мире. И каждый орден Мерлина принес бы ему дополнительный голос и даже мог бы превратить его семью в настоящую благородную семью из того. Волшебная семья могла получить благородный и древний титул, благородный, через вклад, а древний, через возраст семьи. Волшебные законы и дворянство были очень сложной и обширной темой. Сам Слизнарт очень интересовался Гарри, так как знал, что он начал учиться в Хогвартсе в этом году, и потратил много времени, задавая Мэтью вопросы о нем. Учитывая, что они с Гарри стали хорошими друзьями, это еще больше повысило мнение Слизнарта о Мэтью. Ясно видно, что Слизнарт хотел вернуться в Хогвартс, чтобы преподавать, просто чтобы добавить Гарри в свою коллекцию. Он даже предложил Мэтью привести его в следующем году. Мэтью был единственным когтевранцем, который остался на празднике, все остальные вернулись домой после открытия подарков. Он присоединился к учителям и нескольким пуффендуйцам, к Гарри, который выглядел очень счастливым, и к Уизли в большом зале на рождественском пиру. Великолепный пир, сотня жирных жареных индейок, горы жареного и вареного картофеля, супницы с горошком в масле, серебряные лодочки с густой, наваристой подливкой и клюквенным соусом, и стопки волшебных крекеров через каждые несколько метров вдоль стола. Эти фантастические закуски были совсем не похожи на жалкие магловские подарки, которые он помнил по дому. Гарри, надевший свои новые очки на счастье Мэтью, вытащил волшебную хлопушку от Фреда, и она не просто взорвалась, она взорвалась, как из пушки, и окутала их всех облаком синего дыма, в то время как изнутри взорвалась шляпа контр-адмирала и несколько живых белых мышей. Наверху, за высоким столом, Дамблдор сменил свою остроконечную шляпу волшебника на цветастую шляпу и весело посмеивался над шуткой, которую только что рассказал ему профессор Флитвик. За индейкой последовали горящие рождественские пудинги. Перси чуть не сломал зубы о серебряный серп, воткнутый в ломтик. Они наблюдали, как Хагрид краснел все больше и больше, требуя еще вина, и, наконец, поцеловал в щеку профессора МакГонагалл, которая хихикала и краснела, ее цилиндр съехал на бок. Они ушли из-за стола с большим количеством новых вещей. Белые мыши исчезли и, скорее всего, в конечном итоге станут едой миссис Норрис. На остаток дня Мэтью присоединился к Гарри, который поблагодарил его за подарок, и Уизли яростно играли в снежки на территории. После этого он вернулся счастливый и измученный в башню Когтеврана. Но он не заснул, а не сводил глаз с Гарри с помощью ментальной карты и отслеживающего заклинания. Через некоторое время, когда все должны были лечь спать, Мэтью увидел, что Гарри исчез с его карты, и почувствовал с помощью своего отслеживающего заклинания на новых очках, что Гарри покинул башню Гриффиндора. Глава 69. Зеркало Ресит. Мэтью проснулся и начал следить за своей ментальной картой, которая подключена к оберегам. Гарри нигде не было видно, и следящие чары только сказали парню, что мальчик был в движении. Похоже, плащ-невидимка смог скрыть присутствие от оберегов Хогвартса и заклинания слежения, даже если Мэтью использовал руны хаоса. Одна вещь все еще смущала Мэтью. В фильмах Гарри все еще мог видеть себя на карте, находясь под плащом-невидимкой, но он мог только догадываться, что это работает, потому что Гарри находился под плащом вместе с картой, которая обходила маскирующий эффект плаща. Через некоторое время Мэтью заметил, как Филч вошел в запретную секцию библиотеки. Гарри в этот момент, скорее всего, покидал библиотеку после того, как потревожил Филча одной из проклятых книг, которая начала кричать. Сам Филч направился куда-то на пятый этаж и встретился с профессором Снипом, который в настоящее время патрулировал этаж и искал студентов, нарушивших комендантский час. Теперь он знал, что зеркало должно быть где-то на пятом этаже, так как Гарри найдет класс с зеркалом внутри недалеко от места встречи Снипа и Филча. Он внимательно следил за окрестностями в поисках Гарри, который должен был появиться в любой момент. Вот он, Гарри появился в одной из заброшенных классных комнат на левой стороне пятого этажа, где, должно быть, находилось зеркало Ресида. Внезапно Дамблдор, который до сих пор находился в своих личных покоях над кабинетом директора, появился в заброшенном классе позади Гарри. По-видимому, мальчик не заметил директора, так как он все еще стоял посреди комнаты, отвернувшись от старика, прямо перед одной из стен. Похоже, дверь в класс с зеркалом защищена и встревожит директора, если кто-то войдет в нее. «Сара, сохрани местоположение зеркала и активно следи за ним», — мысленно попросил Мэтью, не сводя глаз с Гарри. Мальчик больше часа стоял перед стеной класса, в то время как директор через некоторое время ушел и вернулся в свои покои. Гарри внезапно покинул класс и поспешил в направлении общей комнаты Гриффиндора. «Время подтвердить местоположение зеркала», — подумал Мэтью, открывая портал в пустой коридор перед классом с зеркалом внутри. Стоя перед дверью, он наложил несколько сканирующих чар и позволил Саре проанализировать дверь. Действительно, на двери есть простая сигнализация, очевидно, связанная с директором. «Но что-то подобное мне не помешает», – размышлял он, открывая еще один синий круговой портал по другую сторону стены, который позволил ему войти в класс, не потревожив директора. Внутри он обнаружил неиспользуемый класс. Виднелись темные очертания столов и стульев были, и там была перевернутая корзина для бумаг, но к стене было прислонено что-то, что выглядело так, как будто ему здесь не место. Это было великолепное зеркало, высотой до потолка, в богато украшенной золотой раме, стоявшей на двух когтистых лапах. Поверху была вырезана надпись «Ересет страих руой тубицев руой тонвахси». Мэтью почувствовал, что ему нужно посмотреть в зеркало. В чарах зеркала явно было какое-то принуждение. Мэтью начал использовать свою окклюменцию на полную мощность, чтобы защитить себя от влияния и чар зеркала. «Я показываю не твое лицо, а желание твоего сердца», – прочитал он надписи на крышке. «Какой опасный артефакт! Действительно можете потратить всю свою жизнь перед зеркалом, не осознавая этого, или просто сойти с ума», – заключил Мэтью, начав изучать чары на зеркале, не позволяя себе отвлекаться на само зеркало, используя свою окклюменцию. Итак, директор в настоящее время меняет чары зеркала, чтобы спрятать там камень. Вот почему оно сейчас находится в этом закрытом классе, проанализировал Мэтью. Согласно спектральному анализу Сары, ему по меньшей мере 150 лет, магическая энергия, к сожалению, искажает точный возраст. «Сара, запиши все чары зеркала», — попросил он у своего искусственного интеллекта. Зеркало содержит одно из самых сложных заклинаний, которые Мэтью видел на сегодняшний день. Это была комбинация нескольких заклинаний, воздействующих на самые глубокие чувства человека, находящегося в непосредственной близости от него, заманивая их смотреть в зеркало. Определенно не помешало бы добавить это заклинание в свою базу данных, поскольку это может дать ему дополнительную информацию о магии, основанной на эмоциях, такой как Патронус. Зеркало было зачаровано не рунами, а чарами, вплетенными непосредственно в материалы зеркала во время создания. В настоящее время Дамблдор модифицировал чары зеркала, накладывая на него новые, основанные на оригинале. Это было одно из слабых мест, которое Мэтью мог использовать, чтобы получить доступ к камню. Новые чары исчезали намного быстрее, чем первоначальные, поскольку они были наложены только на зеркало, а не на камень. Но благодаря бузинной палочке, которую использовал Дамблдор, потребовалось бы слишком много времени, чтобы снять чары. Еще один вариант, который Мэтью хочет попробовать, это позволить чипу искусственного интеллекта загружать поддельные воспоминания и намерения в сознание, чтобы он мог обмануть зеркало, как он сделал с сортировочной шляпой. Это также было его главной идеей о том, как получить доступ к камню. Но, к сожалению, из этого ничего не вышло, он получил только размытый беспорядок снимков. Поскольку зеркало повлияло не только на воспоминания парня и сознание, но и на самые глубокие эмоции в его душе. Наложенные на зеркало чары были своего рода магией души, что было еще одной причиной добавить их в базу данных. Должно быть, именно по этой причине Волан-де-Морт не пытался обмануть зеркало с помощью окклюменции. Возможно, Мэтью смог бы сделать это, как только он закончит свое обучение окклюменции, которое позволит ему контролировать свою душу, но сейчас он не был в состоянии. Теперь он был счастлив, что решил заранее проверить зеркало, так как ожидал, что его метод обмануть зеркало сработает. Сейчас у зеркала было одно слабое место, которым он мог воспользоваться. Дамблдор все еще модифицировал чары зеркала. Как только их полностью модифицируют и внутрь поместит камень, будет нелегко что-то изменить. Но поскольку директор все еще находился в середине процесса, Мэтью мог добавить свой собственный черный ход к зеркалу, что позволит ему позже получить доступ к камню. В нижней части зеркальной рамы он добавил небольшое руническое образование, которое стало невидимым, как только он закончил. Поскольку у Мэтью еще не было большого опыта в зачаровывании, он использовал руны, чтобы добавить к чарам несколько скрывающих рун. Поскольку директор специально не искал что-то такое, он не должен будет найти черный ход, который Мэтью добавил к чарам. После того, как парень закончил и убедился, что его следы скрыты, он взглянул в зеркало. «Должен ли я отбросить свои окклюменционные щиты и посмотреть на свое самое сокровенное желание?» – спросил себя Мэтью, стоя перед зеркалом в течение нескольких минут. «Нет, я знаю, чего хочу. Мне не нужен какой-то жалкий артефакт, чтобы показать мне, как я достиг вершины мира как бессмертное и абсолютное существо», – подумал Мэтью, когда он уверенно развернулся и открыл портал в башню Когтеврона. На мгновение, когда он повернулся спиной к зеркалу, его окклюменционные щиты дрогнули, и на экране появилось изображение. Это был Мэтью с группой улыбающихся теней, некоторые из которых были женщинами, некоторые из них были детьми, только его родителей можно было четко узнать. Некоторые тени выглядели немного знакомыми, но неясно различимыми. Мир на заднем плане выглядел чрезвычайно мирным. Но Мэтью этого не видел, и чип искусственного интеллекта не зарегистрировал этого, поскольку он мог видеть изображение только глазами Мэтью. Парень вернулся в свою комнату в общежитии и лег спать. Глава 70. Николас Фламель. На следующую ночь Мэтью снова вернулся с помощью портала к зеркалу после того, как увидел на своей карте исчезновение Гарри и Рона. Он наложил на себя заклинание крушения иллюзии и добавил поверх него заклинание незаметность. После этого парень вырезал небольшую руну невидимости в одном углу и сел внутри нее. Ему не нужно было долго ждать, когда он услышал приближающиеся голоса. «Это здесь, прямо здесь, да». Дверь открылась, Гарри сбросил с плеч плащ и подбежал к зеркалу. «Сара, просканируй плащ, пожалуйста», — мысленно попросил Мэтью, наблюдая за Гарри и Роном. «Видишь?» — прошептал Гарри. «Я ничего не вижу. Смотри, посмотри на них всех, их много. Я вижу только тебя. Посмотри в него как следует. Давай, встань там, где я», — сказал Гарри, подталкивая Рона к зеркалу. Рон, однако, завороженно смотрел на свое изображение. «Посмотри на меня», — сказал Рон. «Ты видишь всю свою семью, стоящую вокруг тебя?» — спросил Гарри. «Нет, я один, но я другой, я выгляжу старше». «Что? Я ношу значок, как раньше Билл, и у меня в руках кубок факультета и кубок по квиддичу. Я тоже капитан по квиддичу». Рон оторвал взгляд от этого великолепного зрелища и взволнованно посмотрел на Гарри. «Как ты думаешь, это зеркало показывает будущее?» Как это может быть? Вся моя семья мертва. Дай мне взглянуть еще раз. Хорошо, что зеркало все еще работает должным образом, подтвердил Мэтью, пока двое мальчиков продолжали обсуждать зеркало. Внезапно их прервала миссис Норрис. После того, как кошка ушла, Гарри и Рон тоже решили уйти, так как им здесь было небезопасно. «Сара, что ты можешь рассказать мне о плаще?» – спросил Мэтью. «Плащ содержит большое количество магической энергии в дополнение к большому количеству другой формы энергии, которую я назвала энергией смерти. Никаких чар или рун обнаружено не было, скорее несколько надписей, похожих на закон огня, но все же отличающихся. Это может быть что-то сродни закону смерти. Требуется больше данных, но, похоже, это очень продвинутая форма создания магических артефактов. Интересно, это также в значительной степени подтверждает существование смерти. Теперь мне действительно интересно, что произойдет, если кто-то станет хозяином смерти. Возможно ли это вообще для меня, поскольку я не являюсь частью родословной Певереллов? Размышлял он, осмысливая собранные данные. Перерыв в сцене. Мэтью снова увидел на своей карте, что Гарри вернулся к зеркалу следующей ночью, но на этот раз он встретил Дамблдора. Зеркало, скорее всего, будет закончено в ближайшие несколько дней и перенесено в то место, где будет спрятан философский камень. Рождественские каникулы продолжались, и Мэтью изучал закон огня, ему удалось повысить свое понимание до 3%. Чем больше он прогрессировал, тем труднее становилось совершенствоваться, и это было только начало. Он понял, что теперь нельзя было просто тренироваться, так как больше Мэтью почти не совершенствовался, а скорее требовалось много опыта, который приходил естественным путем через практику и знания. Вместо того, чтобы часами играть с огнем, парень решил перейти к другой стихии и создавать для нее заклинания, чтобы в будущем он мог комбинировать обе стихии и лучше разбираться в них. Он выбрал землю. В Хогвартсе было не так много заклинаний, основанных на земле, кроме некоторых заклинаний травологии, которые они изучали, ухаживая за волшебными растениями. Поэтому Мэтью снова пришлось создавать заклинания самому. Он создал множество заклинаний, основанных на земле, в течение оставшихся зимних каникул, будь то полезные или бесполезные, или заклинания с подобными эффектами, которые у него уже были, это не имело значения, все помогало ему. Некоторые заклинания, которые он мог использовать чаще, в основном связаны с боем, например, заклинание камней или земляных стен, чтобы блокировать запрещенные заклятия, или гигантские кулаки, сделанные из грязи, чтобы нокаутировать врагов. В этом ключе Мэтью провел остаток каникул, не беспокоясь о других учениках. Перерыв в сцене. В январе, как только другие ученики вернулись, уроки начались снова, в то время как снег снаружи начал исчезать. Однажды днем Золотой Трио под предводительством Гермионы подошли к Мэтью. «Мэтью, ты можешь помочь нам с вопросом о теме, не связанной со школой?» – спросила Гермиона. «Конечно, Гермиона. На какой продвинутой теме вы трое сосредоточились за последние несколько недель?» – ответил Мэтью с ухмылкой. Все трое немного смущенно посмотрели на Мэтью, когда Гарри ответил. «Это было так очевидно, ну, по Гермионе, нет. Но ты и особенно Рон так часто бывали в библиотеке, что это совершенно очевидно. Так что же заинтересовало вас, троих первачей?» – спросил Мэтью с громким смехом. «Мы хотим знать, слышал ли ты когда-нибудь о Николасе Фламеле?» – спросила смущенная Гермиона. «Николас Фламель, ХММ. Кто из сотрудников упомянул это имя?» «Скорее всего, Хагрид», – сказал теперь притворяющийся серьезным Мэтью, весело наблюдая за тем, как три первокурсника внимательно следят. «Итак, вас интересует, что скрывается за Цербером Хагрида? Поскольку вы уже так много знаете, нет смысла скрывать от вас информацию, иначе вы будете искать ее все больше и больше». Ответ на самом деле довольно очевиден. Вы могли бы даже найти его в мире маглов, поскольку Николас Фламель стал знаменитым еще до того, как закон о секретности вступил в силу. Гермиона уже поняла, почему это имя показалось ей знакомым и что они все время искали не в том месте. «Ах, ты уже поняла это, Гермиона. Что ж, похоже, вы искали что-то вроде знаменитых волшебников этого века или прошлого, поскольку он был еще жив. Но Николас Фламель – один из немногих волшебников, которые родились давным-давно и не подпадают под этот критерий поиска», – объяснил Мэтью с улыбкой, стараясь не смеяться над ними. «Николас Фламель в немагическом мире известен как бессмертный алхимик, он учитель профессора Дамблдора в алхимии, и ему и его жене более 600 лет. Его точный возраст неизвестен, поскольку известно несколько дат его рождения. Он создал знаменитый артефакт под названием «философский камень» или «волшебный камень», который не только может превратить любой металл в золото, но и создать эликсир жизни, дарующий бессмертие. Увидев выражение понимания на их лицах, Мэтью продолжил: «Похоже, вы поняли, что охраняет Цербер. Камень, который делает золото и не дает тебе умереть», — сказал Гарри. «Неудивительно, что с ней поохотится за ним. Любой бы этого захотел. Любой? Нет, я так не думаю. Я слышал, что Николас Фламель не перестал стареть, он просто ожил благодаря эликсиру, но больше похож на скелет. Снейп, вероятно, не хочет его красть, так как этот вид бессмертия дерьмовый. Да и ради золота Снейп не стал бы. Он один из лучших мастеров зелий в Британии. У него достаточно золота», — объяснил Мэтью, стараясь не говорить слишком много, чтобы не встревожить Кверрелла, который регулярно исследовал разум Гарри. «Если кто-то хочет украсть камень, то ради целебных свойств эликсира. Он не только продлевает жизнь, но и лечит все что угодно, пока ты живы», — сказал Мэтью, направляя их троих в правильном направлении. Но Гарри все еще казался сосредоточенным на Снейпе, только Гермиона приобрела задумчивый вид. Глава 71. Кража. «В любом случае вам троим не стоит зацикливаться на запретном коридоре. Что бы там ни было спрятано, его защищают волшебники с опытом на десятилетия большим, чем у вас троих вместе взятых», — сказал Мэтью тоном, полным решимости. «Но», — попытался продолжить Гарри, — «никаких «но». Разве у тебя нет квиддича, на котором тебе нужно сосредоточиться? Я слышал, что на этот раз судьей будет Снейп, что не очень хорошо для тебя, поскольку вы ненавидите друг друга». Да, ты прав. Спасибо тебе за помощь, Мэтью», — сказал Гарри с выражением поражения, но в его глазах читалась решимость. «Он не оставит тему в покое», — подумал Мэтью, наблюдая, как трое первокурсников покидают библиотеку. «Что ж, я тоже должен скоро сделать свой ход, так как Хагрид скоро получит своего дракона, и с этого начнется эндшпиль этого года», — заключил Мэтью, вернув свое внимание к домашнему заданию по трансфигурации. Перерыв в сцене. В полночь Мэтью покинул пустую общую комнату Коктеврана и направился в запретный коридор третьего этажа, используя множество заклинаний скрытности. Дверь, ведущая к пушистику, была заперта, но любой первокурсник мог открыть ее с помощью отпирающего заклинания. Странно, что на двери не было никаких контролирующих чар. Мэтью действительно задавался вопросом, насколько безумным должен быть Волан-де-Морт, чтобы не понимать, что это ловушка, поскольку все здесь указывало на то, что вся эта установка является ловушкой. Убедившись, что все учителя далеко, особенно Дамблдор и Кверрелл, Мэтью начал отпирать дверь с помощью отпирающего заклинания, оставаясь невидимым, и направился в комнату. Там была большая трехголовая собака, которая в данный момент смотрела и рычала на открытую дверь, готовая наброситься на любого, кто войдет. Можно было увидеть вспышку замешательства в глазах собаки, когда дверь снова закрылась после того, как Мэтью вошел в комнату, все еще оставаясь невидимым. Пушистик, должно быть, понял, что что-то не так, так как начал лаять во все стороны в поисках незваного гостя, но не смог его обнаружить. Мэтью, больше не желавший рисковать, наколдовал скрипку и оживил ее, чтобы она заиграла мелодию «Спокойной ночи», которую он помнил с детства. Через несколько мгновений глаза Пушистика начали тяжелеть, и все его три головы заснули, когда его тело удобно устроилось на полу. Наколдованная скрипка должна продержаться не менее 3 часов, прежде чем она исчезнет, достаточно времени, чтобы Мэтью смог достичь своих целей. После того, как Цербер уснул, Мэтью открыл деревянный люк и заглянул в темноту. Спуститься спокойно в темную дыру было невозможно, у парня не осталось выбора, и он спрыгнул вниз, в темноту. Со смешным, приглушенным звуком он приземлился на что-то мягкое. Мэтью сел и пошарил вокруг, его глаза не привыкли к полумраку. Ему казалось, что он сидит на каком-то растении. Это были дьявольские силки, только прямо над ним свет проникал сквозь люк в темноту дыры. Тихая музыка скрипки и храп Цербера теперь были далеко. Пока парень пробирался в темноте, щупальца дьявольских силков начали сжимать его, но Мэтью сохранял спокойствие и не впадал в панику. Дьявольские силки любили темноту и сырость. Благодаря своему мастерству в магии огня парень вызвал к жизни мощную струю яркого и теплого, белого, но безвредного пламени. В тот момент, когда пламя появилось в темной комнате, Силки ослабили свою хватку и отпрянули от света. Извиваясь и размахивая, Силки отделилась от его тела, и парень смог освободиться. Теперь, когда Мэтью снова мог видеть, он увидел, что находится внутри пустой каменной комнаты с дьявольскими силками, установленными с одной стороны, а с другой стороны был только каменный проход. Парень начал спускаться по коридору, и в его конце оказалась ярко освещенная комната с высоким потолком. Он был полон маленьких, ярких, как драгоценные камни, птиц, порхающих и кувыркающихся по всей комнате. На противоположной стороне комнаты располагалась тяжелая деревянная дверь. Присмотревшись повнимательнее, Мэтью опознал летающие ключи, но только потому, что заранее знал, что они собой представляют на самом деле, и непосредственно искал их. Они настолько быстрые и малы, что их трудно распознать. В будущем парень должен найти способ усилить свои чувства, возможно, были какие-то ритуалы, но он не узнал ни о каких в запретной секции. В воздухе парила пара метел. Посмотрев на метлу и еще раз на летающие ключи, Мэтью подумал: «Да, я ни за что не полечу, чтобы поймать ключ». Поскольку у него был один из самых сильных читов в Хогвартсе, почему бы не использовать его, хотя он хотел пройти защиту, не открывая портал в последнюю комнату напрямую, чтобы удовлетворить свое собственное эго, чтобы его не превзошли три первокурсника или безумный темный лорд. Он открыл один из своих синих светящихся порталов и прошел через дверь, не отпирая ее. В следующей комнате было так темно, что он вообще ничего не мог разглядеть. Но как только Мэтью вошел в нее, комнату внезапно залил свет, открывая удивительное зрелище. Он стоял на краю огромной шахматной доски, позади черных шахматных фигур, которые были такими же высокими, как он сам, и вырезаны из чего-то похожего на черный камень. Лицом к нему, на другом конце комнаты, стояли белые фигуры. Возвышающиеся белые шахматные фигуры вообще не имели лиц. Мэтью начал использовать множество сканирующих заклинаний, чтобы определить точную природу чар на гигантской шахматной доске. Ему казалось бредом, что Волан-де-Морт стал бы играть в шахматы, проходя защиту, чтобы украсть камень. Скорее всего, существовал способ обойти шахматную партию, и Мэтью не оказался разочарован. Вся шахматная партия имела большую брешь в своей защите. Комната была так заколдована, что дверь в следующую комнату можно было открыть только после уничтожения Белого Короля с помощью абсолютного условного заклинания. Такого рода чары можно было изменить только после выполнения условия, до тех пор они были нерушимыми и неизменяемыми. Но не было указано, что вам нужно играть в игру, чтобы уничтожить Белого Короля. Поскольку шахматные фигуры через некоторое время восстановятся, Мэтью применил огненное взрывное заклинание на противоположной стороне. Все белые фигуры взорвались мощным взрывом, и деревянная дверь позади них открылась сама по себе. Чертовым волшебникам действительно не хватает логики, это было настолько очевидно, что даже скучно, подумал Мэтью, проходя через шахматную доску и переступая через разрушенные фигуры белой стороны. Он был почти уверен, что Квиррелл сам использовал аналогичный метод, чтобы обойти защиту в каноне и, скорее всего, в будущем, он не потрудился проанализировать чары. В настоящее время он больше похож на сумасшедшего типа «убивай, разрушай и думай позже», чем на холодного и расчетливого человека, каким он был в юности. Глава 72. Кража, 2. Мэтью прошел по следующему тускло освещенному проходу, знакомый отвратительный запах заполнил его ноздри. «Что ж, еще один тролль ждет меня. По крайней мере, я могу попрактиковать на нем свои заклинания земли», — рассмеялся Мэтью, мысленно ничуть не обеспокоенный предстоящим боем. «В конце концов, это был всего лишь еще один тупой тролль, они могут быть устойчивы к заклинаниям, но тупая сила все равно наносит им хороший вред». В конце коридора его ждала еще одна массивная деревянная дверь, и когда он открыл ее, его глаза встретились с глазами тролля, еще более крупного, чем тот, с которым он сражался в прошлый раз на Хэллоуин. Большое и уродливое существо начало рычать, как только заметило Мэтью, и мгновенно замахнулось своей большой деревянной дубиной в его сторону. Благодаря своим регулярным упражнениям Мэтью смог увернуться от атаки быстрым прыжком, за которым последовал бросок. Он быстро скрыл тролля из виду, вызвав облако пыли и грязи. Это было одно из заклинаний земли, которые он создал на прошлой неделе. Отвлечение дало ему достаточно времени, чтобы собрать достаточно магической энергии и произнести заклинание большого каменного кулака. Подобно своему энергетическому аналогу, он был достаточно силен, чтобы нанести физический вред живучему существу с помощью тупой силы. Тролля отбросило назад, и он потерял равновесие, но Мэтью не прекратил свои атаки, он начал стрелять несколькими каменными снарядами в голову тролля. Вскоре существо лежало на полу без сознания. Это было близко, мне действительно нужно улучшить свою скорость реакции и чувства. Если бы я был немного медленнее, то превратился бы в мясной паштет, подумал Мэтью, переводя дыхание. Он быстро начал восстанавливать комнату, так как не хотел тревожить учителей тем, что кто-то уже украл камень. Одновременно он приглядывал за нокаутированным троллем. Тролль должен скоро проснуться, так как он был только нокаутирован и благодаря своей грубой толстой коже не получил никаких повреждений. Как только все вернулось на круги своя, он прошел через следующую дверь в следующую комнату. Это была просторная, но пустая комната, в центре которой стоял только деревянный стол. На столе в ряд стояли 7 бутылок разной формы. «Посмотрим, какие зелья готовил профессор Снейп», – пробормотал Мэтью, подходя к столу. В тот момент, когда он переступил порог, за его спиной вспыхнуло фиолетовое пламя. На другом конце комнаты путь вперед был прегражден другим камином с черным пламенем. Поскольку он знал, что пламя появится, его не беспокоило внезапное появление этого самого пламени, и парень продолжил путь прямо к столу. Он также проигнорировал рулон бумаги, лежащий рядом с бутылками, поскольку уже знал решение логической головоломки, созданной Снейпом. В конце концов, благодаря Саре он полностью вспомнил книги о Гарри Поттере. Мэтью больше интересовали зелья и пламя, поскольку в библиотеке Хогвартса было не так много заклинаний, основанных на огне. В 2 самых длинных бутылках было крапивное вино, а в 3 средних – яд. Проанализировав каждую из бутылочек с ядом, Мэтью быстро потерял к ним интерес. Они были лишь относительно распространенным ядом, хотя и смертельно опасным, от которого каждый студент должен был бы создать противоядие на 5-м курсе. Округлая бутылка и самая маленькая бутылка были гораздо интереснее, эти зелья созданы лично Снейпом. Каждая из содержащихся в нем зелий противостояла проклятиям, содержащимся в их соответствующем пламени. Пламя было проклято, подобно дьявольскому огню, но слабее. Оно также было устойчиво к любой форме тушения или огнестойкости, которая точно не предназначена для пламени и его проклятий, только предопределенное заклинание, наложенное самим создателем пламени, в данном случае Снейпом, могло его погасить. Позволив Саре проанализировать пламя и его чары, Мэтью также собрал образцы зелий, чтобы позже поэкспериментировать с ними. Комната перезагружалась, как только в ней больше никого не было в живых. Единственный способ покинуть комнату, по крайней мере для обычных волшебников, был через пламя, так что либо вы умирали, либо использовали правильное зелье. Флаконы также были зачарованы, они наполнялись сами собой, как только комната перезагружалась. Подтвердив свою теорию, Мэтью взял самый маленький флакон и залпом выпил все зелья. Он почувствовал, словно лед затопил все его тело с головы до ног. Мэтью шагнул в темное пламя, оно охватило все его тело, но он не чувствовал жара. Как ни странно, пламя было заколдовано, чтобы не повредить его одежду, что было слабостью, которую он мог использовать, чтобы обойти, если у него не было бы зелья. Он мог трансфигурировать себя с помощью временной формации рун в ткани и броситься сквозь пламя. Как только время вышло бы, он превратился бы обратно. Пламя было таким темным, что Мэтью ничего не видел, продолжая двигаться вперед. Последнее помещение представляло собой ярко освещенную большую круглую комнату с зеркалом Рисида в центре. Больше тут не было ничего особенного. Мэтью не обнаружил никаких других чар. Все, что было здесь, это чары на зеркале. По мнению Мэтью, это был упущенный шанс, поскольку Дамблдор мог легко использовать комнату, чтобы заманить призрака Волан-де-Морта в ловушку здесь, пока он не найдет способ убить его. Так много жизней можно было бы спасти таким образом. Парень подошел к зеркалу и достал поддельный философский камень, который создал во время летних каникул. После сканирования полных заклинаний он был рад, что заранее подготовил черный ход, так как теперь он был уверен, что у него нет реального способа получить камень сейчас. Он поместил подделку поверх формации руны и направил свою магию в руны. Они начали светиться, и камень в руках парня исчез, появился другой, и руны на зеркале рассеялись. В книгах по истории о Фламелях всегда описывался рубиново-красный цвет камня, но он больше похож на глубокий кроваво-красный. Как только Мэтью взял камень в руки, он почувствовал силу внутри. Он быстро спрятал камень в мешочек, который зачаровал рунами, чтобы скрыть его. Положив камень в свой сундук, парень открыл портал рядом с башней Коктеврона и покинул комнату, не оставив после себя никаких следов. Мэтью тихо вошел в общежитие, которое он делил со своими друзьями, чтобы не разбудить их. Но в данный момент они сидели на своей кровати и ждали его. Ребята уставились на него. Роджер начал спрашивать: «Где ты был, Мэтью?» «Мне нужно было в ванную, извините, что разбудил вас, ребята», он ответил извиняющимся тоном. «Значит, ты был в ванной почти 3 часа, не лги нам, Мэтью, ты можешь поделиться с нами правдой», ответил Блейк слегка сердито. «Мне жаль, ребята, но вы знаете, что я люблю магию, и учителя лишь изредка предоставляют учащимся дошкольного возраста доступ к закрытой секции. Иногда я использую ночь, чтобы прокрасться в секцию и немного больше почитать на более сложные темы или на некоторые темы, которые вызывают неодобрение», солгал Мэтью фактически наполовину, поскольку он часто делал это в прошлом. «Так ты изучаешь темную магию? Ты уверен, что это разумный поступок?» — спросил обеспокоенный Гарольд. «Нет никакой темной магии», — усмехнулся Мэтью. «Это чисто выдуманная министерством вещь, чтобы ограничить магию, которой можно легко злоупотреблять или которая, по их мнению, слишком опасна. Магия – это все о намерении. Вы даже можете пытать или убивать кого-то с помощью щекочущего заклинания или заклинания левитации», — объяснил Мэтью. «Это, может, и правда, но есть причина, по которой некоторые книги находятся в запретной секции. Они могут истощить твою магию. Вот почему они доступны только для студентов старшего возраста. Ты должен быть осторожен, Мэтью», — объяснил Роджер. «Я знаю, но теория все равно интересна. Я очень осторожен в своем исследовании магии. Волшебная палочка похожа на пистолет, и обычно ты не даешь оружие детям, но в волшебном мире все ходят с волшебной палочкой. Я всегда знал об опасностях, как только начал учиться в Хогвартсе». «Пойдем спать, я устал», — сказал Мэтью, ложась на свою кровать. «Спокойной ночи, ребята. Не волнуйтесь, я очень осторожен. Вы меня знаете», — сказал он, закрывая глаза. Глава 73. Бессмертная нить. «Ты в порядке, Мэтью? Ты выглядишь усталым», — спросила обеспокоенная Чо, которая в настоящее время сидела с Мэтью и Гермионой в библиотеке за большой кучей бумаг и книг. «А, да, я в порядке. Я просто мало спал. Во время моего текущего исследования зелий я собрал несколько неожиданных данных, которые не давали мне уснуть. Оказывается, я не всегда прав. Я также могу сделать несколько очень неправильных предположений», — ответил Мэтью со смешком, глядя на взволнованную азиатку. «Ты снова нарушил комендантский час», — раздался властный голос Гермионы с другой стороны. «Ты не должен нарушать правила», — продолжила она возмущенным голосом. я знаю, но в сутках просто не хватает часов для меня, особенно с учетом комендантского часа», — ответил Мэтью побежденным голосом. «Не волнуйся, Гермиона. Комендантский час не входит в число правил, за которые могут выгнать. Самые большие, мне пришлось бы получить несколько наказаний, но большинство учителей относятся к тебе с пониманием, особенно если ты хорошо учишься», — он успокоил лохматую первокурсницу. «Раз так говоришь, но, пожалуйста, будь осторожен», — сказала взволнованная девочка. «Да, не волнуйся, давай продолжим учиться». Перерыв в сцене. «О, как сильно я ошибался», — размышлял Мэтью, возвращаясь в выручай комнату, где он еще раз проверил результаты своих последних экспериментов с философским камнем. «Но так тоже хорошо». Мэтью провел последние несколько недель после кражи философского камня, экспериментируя и изучая его. В конце концов, даже Николас Фламель знал лишь малую часть того, что мог сделать камень, вплоть до превращения металла в золото и получения бессмертия с помощью эликсира жизни. Систематическое изучение камня с помощью искусственного интеллекта позволило Мэтью обнаружить множество возможных функций. Философский камень был полон чистой энергии, полученной из жизненной силы многих людей. Мэтью подтвердил, что именно этот камень был создан во время пандемии Черной Смерти примерно в 1350 году. Из камня он извлек ритуал для создания камня, но это мог сделать только Темный Лорд, поскольку для формирования камня такого размера потребовались бы сотни тысяч человеческих жизней. Мэтью также смог воспроизвести эликсир жизни, алхимическое зелье, которое поддерживало жизнь Фламеля на протяжении веков. Но у него были некоторые серьезные недостатки. Зелье лишь увеличивало продолжительность жизни тела. Он преобразовал жизненную силу внутри камня в продолжительность жизни в виде эликсира, но тело не переставало стареть, оно не восстанавливалось. Жизненная сила внутри камня слишком хаотична по своей природе, чтобы создать эликсир, который добавлял бы непосредственно жизненную силу потребителю. Это был недостаток, присущий этому философскому камню. Мэтью улучшил ритуал для создания философского камня, чтобы он содержал чистую полезную жизненную силу, но, скорее всего, это останется теорией. Новая версия камня была бы не в кристаллизованной форме, а превратилась бы в жидкость, похожую на кровь, и могла бы быть кем-то поглощена. Затем это дало бы потребителю продолжительность жизни в миллионы лет и еще больше укрепило бы организм, сохраняя при этом молодость. Огромное количество энергии позволило бы также получить доступ ко многим новым алхимическим способностям, таким как превращение различных материалов по желанию. По крайней мере, так в теории. Создание камня потребовало бы триллионов человеческих жизней, гораздо больше, чем людей на Земле. Мэтью пришлось бы пожертвовать несколькими поколениями, чтобы создать один камень, хотя он многое сделал бы, чтобы обеспечить свое выживание. Он не был настолько безумен. Высокая стоимость камня была вызвана преобразованием хаотической жизненной силы в чистую, пригодную для использования жизненную силу, на это было потрачено много энергии. Но улучшить данный процесс, по крайней мере сейчас, невозможно. С камнем, находящимся в настоящее время в его распоряжении, Мэтью мог бы сделать много новых вещей, которые раньше были для него проблемой. Одно из них – добывание сырья в больших количествах. Парень обнаружил, что может превращать не только металлы в золото, но и камни, дерево и грязь в простые металлы. К сожалению, по какой-то причине это не работало с магическими металлами, такими как гоблинское серебро. Мэтью наполнил один из отсеков различными видами металлов и редких элементов, чтобы у него был их запас на случай, если они ему когда-нибудь понадобятся. Он также создал достаточно золота в виде различных слитков и монет, чтобы он мог обменять их в ломбарде, если когда-нибудь окажется в бегах. Самым интересным открытием стало то, что Мэтью, возможно, мог бы создать высококачественную магическую эссенцию с помощью камня. С этим он сможет создать новое зелье, чтобы расширить свои магические резервы. В конце концов, его прогресс замедлился до уровня талантливого волшебника на 5-м курсе. Да, он был намного более продвинутым, чем студенты его возраста, но через несколько лет начнется война, которая поставит его под угрозу. И он был по крайней мере в 60 годах от уровня Дамблдора и Волан-де-Морта при его нынешней скорости. Так что это открытие стало приятным сюрпризом. Но пока парень пытался создать полноценную магическую эссенцию, он сделал открытие, которое его крайне удивило и в то же время встревожило. «Сара, действительно ли этот анализ верен? Ты не ошиблась в своих расчетах?» — мысленно спросил он и. «Да, мой расчет был сделан с учетом всех общепринятых научных мер безопасности и защиты от ошибок. Эти результаты верны с вероятностью 99,3%. Когда он просканировал философский камень в Гринготтсе, он вскоре обнаружил, что камень был создан с использованием людей в качестве основного ингредиента. Очевидным выводом для Мэтью было то, что создателем камня был темный лорд, если основываться на количестве необходимых жизней. Предполагаемым создателем был Николас Фламель, согласно каждой книге по истории в магическом мире. Единственным несоответствием, которое Мэтью обнаружил, были некоторые записи в немагическом мире, в которых камень упоминался еще в 9 веке в Испании. Он проигнорировал их, так как считал, что это всего лишь какие-то легенды, но в них могло быть нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Во время своих экспериментов парень обнаружил две отчетливые магические подписи, оставшиеся на камне. Одна из них принадлежала создателю, а другая – тому, кто использовал камень последние столетия, и они отличались друг от друга. Похоже, что Николас Фламель не был темным лордом, но другая третья сторона создала камень, и Николас приобрел камень. Должен быть еще один философский камень, поскольку этот камень был создан более чем через 4 столетия после первых записей о камне. Ну, черт возьми, там может быть еще одна нить уровня темного лорда, которая тоже была бессмертной и многовековой давности. По крайней мере, я могу вернуться к своему первоначальному плану и обменять философский камень на знания в библиотеке Фламеля, может быть, даже на стипендию. Стать учеником Николаса Фламеля очень престижно, подумал Мэтью, глядя на кроваво-красный камень в своей руке. Но после того, как я в полной мере воспользуюсь философским камнем, что ж, я не могу ждать слишком долго, так как срок жизни Фламеля ограничен без камня. «Вернемся к работе», — подумал он, возвращаясь к своим экспериментам по созданию высококачественной магической эссенции. Глава 74. Посещение Хагрида. Мэтью в данный момент шел к хижине Хагрида. У него сегодня было действительно хорошее настроение. Только что, спускаясь по замку, он заметил, как Гарри и Рон прижались ухом к запретной двери на третьем этаже, чтобы проверить, жив ли еще Пушистик. Теперь они были почти уверены, что профессор Снейп скоро украдет философский камень, в то время как Гермиона действительно подозревала Квирелла. Откуда он это знает? Что ж, Мэтью постоянно практикует искусство разума каждый день, его мастерство в окклюменции также улучшило его легилименцию, в которой он достиг нового уровня. Теперь он мог сканировать поверхностные мысли незащищенных умов, не тревожа и не причиняя им вреда. И его недавнее сканирование разума ребят показало, что Гарри недавно заметил, как Снейп угрожал Квиреллу, что подтвердило его подозрения. В то время как Гермиона действительно начала подозревать учителя, потому что поняла, что заикание Квирелла было фальшивым. По-видимому, она вспомнила, что естественное заикание возникает только в начале предложения, а не в середине или конце его. В настоящее время Мэтью направлялся в хижину Хагрида с небольшим визитом, который он совершал время от времени из-за событий, подобных сегодняшнему. Еще парень почерпнул из мыслей Гарри то, что сегодня они встретили Хагрида, который странно вел себя в библиотеке, когда искал книги в разделе о драконах. Значит, что события вокруг драконьего яйца начались, и Мэтью, очевидно, не пропустил бы возможность увидеть реальное появление дракона. Это были ценные данные, которые он мог собрать только в других странах, поскольку в Британии не было никаких заповедников драконов. В дикой местности, за которой наблюдало министерство, обитали всего несколько обычных валлийских зеленых и черных драконов, но изучать их слишком рискованно. Добравшись до хижины егеря, Мэтью постучал в массивную деревянную дверь. «Дверь открыта, входите, вы трое», — раздался ответ изнутри. Мэтью открыл дверь и вошел в хижину. «Привет, Хагрид, я не знаю, кого из троих ты имеешь в виду, но сегодня я пришел с небольшим визитом», — он вежливо поздоровался. «О, Мэтью, это ты? Пришел в гости? Да, заходи, может, я найду для тебя чашку-другую чая», — сказал Хагрид, когда Мэтью вошел в маленькую хижину, в которой сейчас было очень тепло, почти жарко. «Итак, Хагрид в настоящее время выхаживает дракона. Сара, просканируй драконье яйцо и запиши все данные о нем. В настоящее время яйцо находится в железном горшке на камине Хагрида», — попросил Мэтью. Прошло совсем немного времени, прежде чем раздался еще один стук в деревянную дверь, прервавший беседу. «Это, должно быть, Гарри, Рон и Гермиона. Они тоже хотели навестить меня сегодня», — сказал Хагрид, открывая дверь. «Привет, вы трое, быстро заходите». «Привет, что привело вас сюда троих?» — спросил Мэтью, которого заметила золотое трио. «Привет, Мэтью», — поприветствовал Гарри. «Что ты здесь делаешь?» «О, просто навещаю Хагрида. Я иногда прихожу». «И ты уклонился от моего вопроса, что вы трое здесь делаете?» — ответил Мэтью с ухмылкой. «Мы здесь, чтобы задать Хагриду несколько вопросов о камне», — ответила Гермиона. «Ша-ша-ша-ша-ша. Вы что, сошли с ума? Вы можете рассказывать о камне всем подряд», — сказал паникующий полувеликан. «Хе-хе, не волнуйся, Хагрид. Я знал о нем задолго до появления Троицы Философского Камня. Это я рассказал им о Николасе Фламеле. Я даже уже украл камень», — сказал Мэтью, смеясь. «Что?» — закричали остальные четверо. «Просто шучу». «Да ладно, ребят, не будьте такими напряженными. Я уже наложил заклинание конфиденциальности, так что никто не будет подслушивать», — продолжил Мэтью. Ребята продолжали спрашивать Хагрида о камне, пока Гарри не почувствовал, что в хижине слишком жарко. «Ну, это уже кое-что», — пробормотал Гарри остальным. «Хагрид, можно нам открыть окно? Я закипаю». «Не могу, Гарри, извини», — сказал Хагрид. Гарри заметил, что он бросил взгляд на огонь. Гарри тоже посмотрел на него. «Хагрид, что это?» «А», — сказал Хагрид, нервно теребя бороду. «Это, о, Хагрид, кажется, приобрел драконье яйцо. Я уже заметил», — прервал нервную возню Хагрида Мэтью, когда под крышкой кастрюли появилось черное яйцо. «Где ты его взял, Хагрид?» — спросил Рон, наклоняясь над огнем, чтобы получше рассмотреть яйцо. «Это, должно быть, стоило тебе целого состояния». «Выиграл», — сказал Хагрид. «Лас-Вегасская ночь. Я был в деревне, выпил немного и затеял игру в карты с незнакомцем. Думаю, он был очень рад избавиться от яйца, если честно. Но что ты собираешься с ним делать, когда он вылупится? Спросила Гермиона. Ну, я немного почитал, сказал Хагрид, вытаскивая большую книгу из-под подушки. Взял это из библиотеки, разведение драконов для удовольствия и выгоды. Книга, конечно, немного устарела, но здесь все необходимые. Держите яйца в огне, потому что их матери дышат на них, понимаете? А когда они вылупятся, каждые полчаса кормите их ведром бренди, смешанного с куриной кровью. И посмотрите здесь, как распознать разные яйца, у меня норвежский горбатый, они редки. Хагрид выглядел очень довольным собой, но Гермиона не выглядела довольной. Хагрид, ты живешь в деревянном доме, сказала она, но Хагрид не слушал. Он весело напевал, разжигая огонь. Вскоре ребята покинули хижину Хагрида очень взволнованные. Мэтью последовал за ними, взяв обещание, что Хагрид позовет их, как только дракон вылупится. Они с Гермионой направились к башне Когтеврона. Не волнуйся, Гермиона, все будет хорошо. Рассматривай это как возможность, когда еще ты увидишь настоящего дракона, или даже увидеть его вылупление. Это событие, которое не часто увидишь в своей жизни, пытался Мэтью успокоить девочку с густыми волосами. Но Хагрид может угодить в тюрьму. Разведение драконов в Британии запрещено законом, она продолжала разглагольствовать. Если дело дойдет до худшего, мы найдем способ помочь Хагриду. Старший брат Рона Чарли сейчас работает укротителем драконов в Румынии. Я уверен, что он способен нам помочь. И если случится худшее, я уверен, что директор Дамблдор тоже сможет нам помочь. Он очень находчивый человек. Перерыв в сцене. В ожидании вылупления яйца Мэтью продолжил свои эксперименты с камнем и обучение магии Земли. Хотя приближался экзаменационный этап, ему на самом деле не нужно было много учиться. Его понимание теоретической магии превосходило любого учителя, а его практические навыки были выше уровня сов, если не жаба. Бип. Поздравляю, хозяин, вы достигли 4-го уровня магии Земли. Ваше понимание закона Земли достигло 1%. Наконец-то, Мэтью подумал. Теперь я могу проверить свою теорию и объединить оба элемента. Это должно ускорить мое понимание и овладение обоими элементами, надеялся Мэтью, продолжая свое обучение. Он начал расплавлять некоторые камни, пытаясь контролировать образовавшуюся лаву. Это заняло у него несколько попыток, но его объединенное понимание огня и земли помогло ему добиться успеха. Таким образом, он продолжал практиковать элемент лавы во время ожидания результатов своих экспериментов с камнем. Однажды днем Мэтью удалось вызвать лаву, похоже на заклинание Акваменти, но только с лавой и без особого заклинания. Бип. Понимание хозяином закона огня достигло 3%, а закона земли – 2%. Да, это работает, но все равно нужно время. Сара, ты можешь оценить, какого уровня взаимопонимания достигли Дамблдор и Волан-де-Морт? Спросил он. Согласно собранным данным, около 20% и 25% от каждого элемента. Это значение зависит от прогресса и возможностей хозяина. Более точную оценку можно сделать, используя больше данных. Глава 75. Норберта. ХМ, значит, Дамблдор и Волан-де-Морт все еще далеки от пика, которого я могу достичь в настоящее время. Поскольку после овладения законом тоже должно быть что-то, возможно, они всего лишь немного могущественные смертные, и есть высшие существа, намного превосходящие их, не говоря уже о таких легендарных личностях, как Мерлин и Моргана, пробормотал Мэтью. Сара, покажи мне мой статус. Бип. Подсчитана статистика. Отображение нового статуса. Мэтью Мейсон, волшебник, ранг 2, сила, 2.7, ловкость, 2.7, жизненная сила, 2.9, магическая энергия. 115.2, закон огня, 3%, закон земли, 2%, статус, здоровый и энергичный. Ну, мой прогресс в значительной степени замедлился до естественного темпа, я приближаюсь к уровню студента 7-го курса. Это хорошо, но слишком медленно. Мэтью повернулся к котлу позади него с темно-синим светящимся веществом. Но, к счастью, я получил философский камень и могу извлечь из него высококачественную магическую эссенцию. Теперь все, что мне нужно, это создать новую формулу зелья. Он разлил высококачественную магическую эссенцию по бутылкам. Пока у меня есть камень, я должен продолжать производить. Наличие большого количества редких ингредиентов всегда будет полезно. Сара, начни процесс создания зелья. «Постарайся создать зелье с наиболее многообещающим эффектом», — попросил Мэтью. «Мне нужно присутствовать при кое-чьем рождении», — сказал он, глядя на записку, которую получил сегодня. «Задание подтверждено. Начинаю процесс создания зелья. Предполагаемое необходимое время – 25 дней, 16 часов, 34 минуты. Перерыв в сцене. По пути к хижине Хагрида Мэтью встретил Гермиону, только что вышедшую из библиотеки. На улице к ним присоединились Гарри и Рон, которые пришли с травологии. Они поспешили через территорию к опушке леса. Хагрид приветствовал их, выглядя раскрасневшимся и взволнованным. Он почти появился, великан провел их внутрь. Яйцо лежало на столе, в нем были глубокие трещины, внутри что-то двигалось, оттуда доносился забавный щелкающий звук. Все присутствующие придвинули свои стулья к столу и стали наблюдать, затаив дыхание. «Сара, запиши процесс вылупления и активируй все полезные сканирующие заклинания», — быстро мысленно попросил Мэтью, поскольку он также ожидал рождения маленького дракона. Внезапно раздался скребущий звук, и яйцо раскололось. Дракончик плюхнулся на стол, он был не совсем красивый, похожий на смятый черный зонтик. Его шипастые крылья были огромными по сравнению с тощим туловищем, у него длинная морда с широкими ноздрями, обрубки рогов и выпуклые оранжевые глаза. Малыш чихнул, из его морды вылетела пара искр. Мэтью поймал их с помощью флакона, который он специально зачаровал ранее, чтобы собирать огонь. Он недостаточно прочен, чтобы сдержать огонь взрослых драконов или... Но для новорожденных драконов вполне достаточно. Это пламя оказалось бы очень полезным для более глубокого понимания закона огня, поскольку оно содержало все свойства настоящего драконьего пламени, но не силу. Мэтью также может разработать зелье огнестойкости для драконьего пламени. Извини, я только что собрал немного драконьего пламени для изучения. Я сам создал эти флаконы, объяснил Мэтью немного застенчиво, заметив, что остальные четыре человека уставились на него. «Разве он не прекрасен?» – пробормотал Хагрид, возвращая свое внимание обратно к маленькому дракону. Он протянул руку, чтобы погладить дракона по голове. Малыш щелкнул по его пальцам, обнажив острые клыки. «Благослови его Господь, смотри, он знает свою маму», – сказал Хагрид. «Хагрид?» – спросила Гермиона, – «как быстро растут норвежские горбатые?» Хагрид собирался ответить. Когда краска внезапно сошла с его лица, он вскочил на ноги и подбежал к окну. «В чем дело? Кто-то смотрел сквозь щель в занавесках, это ребенок, он бежит обратно в школу. Это был Малфой. Извини, Хагрид, я был так взволнован, что забыл наложить чары конфиденциальности», — солгал Мэтью. Очевидно, он знал, что Малфой заметит дракона, однако нужно было, чтобы Гарри получил наказание и увидел, как Квирреллу питается кровью единорога. В то время как Золотой Трия всю следующую неделю беспокоила мерзкая улыбка Малфоя, Мэтью часто навещал Хагрида, чтобы записать весь процесс роста норвежского горбатого. «Я решил назвать его Норберта. Изначально я хотел назвать его Норберт, но Мэтью сказал, что это девочка», — сказал Хагрид, глядя на дракона затуманенными глазами. «Теперь она действительно знает меня. Смотри, Норберта, Норберта, где мама?» «Он потерял рассудок», — пробормотал Рон на ухо Гарри. Мэтью все еще отчетливо слышал его, и ему пришлось подавить смешок. «Хагрид», — громко сказал Гарри, — «дай ей две недели, и Норберта будет такой же длинный, как твой дом. Малфой может пойти к Дамблдору в любой момент». Хагрид прикусил губу. «Я знаю, что не могу держать ее вечно, но я не могу просто бросить ее, я не могу». Гарри внезапно повернулся к Рону. «Чарли», — сказал он, — «ты тоже теряешь самообладание», — сказал Рон. «Я Рон, помнишь?» «Нет, Чарли, твой брат, Чарли, в Румынии, изучает драконов. Мы могли бы послать к нему Норберту. Чарли может позаботиться о ней, а потом вернуть ее в дикую природу». «Блестяще», — сказал Рон. «Как насчет этого, Хагрид?» И в конце концов Хагрид согласился, что Гарри и Рон могут послать сову Чарли, чтобы спросить его. Это положило начало каноническим событиям, и Мэтью максимально использовал их в течение следующих недель. Он навещал Хагрида как можно чаще и собирал еще несколько исследовательских материалов. Помимо пламени, он также собрал немного кожи и чешуи, и самое главное, пока Хагрид смотрел в сторону, он смог взять немного крови у быстро растущего дракона. Мэтью ждал, пока его зелье сварится. Все данные, которые он смог собрать о драконе, оказались полезными. Настолько полезными, что он улучшил свое понимание закона огня еще на 1%. События вокруг дракона развивались почти так же, как и в оригинале, только Гермионы с ними не было, потому что было слишком опасно сначала отправляться в башню Когтеврана, чтобы забрать ее. Но вместо этого к ним присоединился Рон, потому что его не укусил дракон, поскольку Мэтью смог предотвратить это. Гарри и Рон были пойманы и получили наказание вместе с Невиллом и Малфоем в запретном лесу. Они также подверглись остракизму со стороны остальной части своего факультета за то, что потеряли так много очков. Вместо этого они теперь часто присоединялись к Гермионе, Чо и Мэтью во время занятий в библиотеке. Вскоре Гарри встретит Квиррелмарта, питающегося единорогами в запретном лесу. Но Мэтью это не очень-то волновало. Он был уверен, что Гарри выйдет из этого невредимым, так как у него все еще была кровная защита его матери. Вместо этого он был отвлечен чем-то другим. Бип. Процесс создания зелья завершен. Успешно создана новая формула зелья усиления магического резерва. Пожалуйста, назовите зелье.